«Я в этом уверена, миссис Хан. Но если вы некоторое время сможете сохранять спокойствие...» Мел должна была попытаться ради Питера. «Нет». Она решительно покачала головой. «Я не желаю. Я ухожу сейчас же». «Даже не предупредив нас?» Она отрицательно покачала головой. «Ничего подобного никогда не происходило здесь, пока была жива жена доктора». Женой доктора, конечно, была Анна. И тогда Мел не смогла удержаться, чтобы с едва скрываемой усмешкой не поиздеваться над ней. «Представляю, какая, должно быть, здесь была тоска!» Она приняла беспечный вид, а Хильда Хан пришла в ужас. Она даже не подала Мел руку на прощание. «Прощайте. Я оставила доктору письмо в моей комнате. Я прослежу, чтобы оно дошло до него. Вы даже не хотите остаться, чтобы попрощаться с детьми?» Мел это казалось несправедливым, но она знала, что они это переживут. «Я не хочу оставаться в этом доме ни часа более». «Прекрасно», — невозмутимо ответила Мел, посмотрела ей вслед и чуть не закричала «Ура!», когда закрылась входная дверь. Но Питер вовсе не разделял ее ликование. «Кто будет вести домашнее хозяйство, Мел? У тебя на это нет времени». Она внимательно посмотрела ему в глаза, предполагая прочесть в них обвинение, но там была скорее озабоченность. «Мы найдем кого-нибудь еще». Она позвонила Ракеле, но та отказалась приехать и настаивала, чтобы Мел побольше заботилась о двойняшках. «А пока я могу сама заняться этим вместе с детьми. Великолепно! Кто-то там подкладывает бомбы, а тебе придется заниматься стиркой и уборкой постелей. Ты тоже можешь помочь мне. У меня есть другие дела. И еще. Он вынужден терпеть телохранителя». Ситуация действовала ему на нервы, но проходил день за днем, а человек, подложивший бомбу, так и не был схвачен. Последовали еще 4 угрозы. И в столе Мел нашли неисправную бомбу. Даже Полю Стивенсу стало жалко ее. Теперь он знал, что она беременна. У Мел появились черные круги под глазами от бессонных ночей. Когда-нибудь его все-таки поймают. Так было всегда. Но как скоро это случится? «Мне жаль, что такое происходит с вами, Мел». В конце концов, однажды он пошел на примирение и протянул ей руку. «Мне тоже». Она устало улыбнулась после окончания передачи. Телохранитель все время стоял поблизости. Она постоянно чувствовала его присутствие. А по утрам, когда дети уходили в школу, дом, казалось, был полон полицейских. Это выводило Питера из себя. И они все время ссорились. Он почти привык к собственному телохранителю. Но остальные казались ему излишними. «Как я понимаю, все эти старания тщетны», — сказала она Полю. Он печально посмотрел на нее. «Знаете, я ведь завидовал вам». «Я знаю», — она улыбнулась, и она понимала, почему. «Но вам, по крайней мере, не приходится бороться с этим. Я не представляю, как вы выдерживаете такое напряжение. Больше всего я беспокоюсь за детей, за собственных, за его. Если что-нибудь случится хоть с одним из них, я никогда не прощу себя». Это продолжалось уже целый месяц, и Мел всерьез начала подумывать, что должна уйти с работы. Она еще ничего не сказала Питеру, чтобы заранее не обнадеживать его, но пообещала самой себе, что если в течение 2 недель не поймают того, кто подложил бомбы, она уйдет. Поль Стивенс с ужасом размышлял об этом. «Если я могу хоть чем-нибудь помочь...» Она отрицательно покачала головой, пожелала спокойной ночи и поехала домой к своей семье, которая давно утратила прежнюю беспечность. Возле дома стояли полицейские машины, без опознавательных знаков. А в доме каждый знал об опасности, которая с каждым днем подкрадывалась все ближе к ним. «Как ты думаешь, они поймают его, мамочка?» — спросил ее в тот вечер Мэтью. «Я надеюсь на это, Мэтт. Она держала его на коленях, моля Бога, чтобы опасность не коснулась его или любого из них. Она перевела взгляд с Пам на двойняшек. Марк отсутствовал. И в тот вечер Питер снова заговорил с ней об этом. «Почему бы тебе не уйти с работы?»